30-40-х годах мало знали о таких талантах, как Бунин, Есенин, Рахманинов, Шаляпин и так далее. О Рахманинове у меня был даже спор с друзьями, которые уверяли меня, что это композитор 18 века. Такая, с позволения сказать, осведомленность не украшает нас, а в том, что нам не безинтересны судьбы книг, судьбы писателей, композиторов, художников, можно не сомневаться. Я надеюсь прочитать еще немало интересных статей тех писателей и книголюбов, к которым вы обратились с призывом. Это письмо, мне кажется, намечает, кстати, тот круг вопросов, которыми хотя бы частично должны были заниматься библиографические отделы наших многочисленных толстых журналов. Ответы на литературоведческие запросы читателей, описание старых книг, судьба их авторов, любопытные автографы, вопросы оформления и иллюстраций книгам, биографии забытых писателей прошлого, история революционной подпольной литературы – все это очень интересует советских читателей. Всему этому можно было бы посвятить даже специальный журнал. Весьма возможно, что он помог бы и выявлению ценных, затерянных литературных и исторических документов, и, во всяком случае, помог бы издательствам и книготорговым организациям познакомиться с теми требованиями, которые выдвигает сегодня пытливый ум многих советских книголюбов. У нас уже много лет выходит замечательное издание «Литературное наследство». Однако это издание, равного которому по богатству материалов не было ранее и у нас, а сейчас нет и в Европе, издание академическое, рассчитанное на специалистов-литературоведов. Это, так сказать, университет литературоведения. Далеко не всем доступно даже и по цене. Кто-то довольно метко сказал, что у нас литературоведы пишут главным образом друг для друга. К сожалению, в этом есть доля правды. Необходим печатный орган, посвященный книжному собирательству, понятный и доступный самым широким кругам советских читателей. Мне кажется, что приведенные здесь письма, в редакции газет и журналов их, разумеется, во много раз больше, ставят этот вопрос в порядок дня. Старое и неверное представление о снобах библиофилах должно быть забыто. Какие собирать книги? Редакцией «Комсомольской правды» было получено от читателя Громаченко, инструментальщика шахты «Южная-1» города Шахты Каменской области, такое письмо. «В нашем доме живет много молодежи. Все они комсомольцы, хорошо зарабатывают, хорошо одеваются, у многих есть свои личные библиотеки. Так, например, у комсомольца Владимира Ливерко имеется 300 книг, у Григория Лубенченко около 400 и так далее. Иногда ребята спорят, какие книги лучше собирать. Одни гоняются за иностранной литературой, особенно за сочинениями Дюма, Конан Дойля. Купит такой книголюб «Королеву Марго» и бегает, хвастает по всему дому. А вот библиотека другого комсомольца. Здесь больше классики марксизма-ленинизма, сочинения Пушкина, Гончарова, Флобера, Тургенева, Горького, Гайдара. Этому товарищи нередко говорят, зачем нужно было покупать эти книги, ведь их можно взять в библиотеке. Как же правильно комплектовать домашнюю библиотечку? «Комсомольская правда» поручила мне на это письмо написать ответ. Ответ был напечатан в «Комсомольской правде», но в несколько сокращенном виде. Смотреть «Комсомольская правда», 1958, 4 января. Привожу его здесь полностью. Какие книги надо читать, и какие из них стоит собирать и хранить у себя в домашней библиотеке, вне зависимости от ее размера, будь то всего-навсего одна полка книг, целый шкаф их или набитые ими стеллажи во всю стену. Прежде всего, мне кажется, что это два разных вопроса. На первый из них, наиболее серьезный, что читать, в одной статье ответа не дашь. Это дело целой особой отрасли библиографии, отрасли, носящей название рекомендательной библиографии. Как ни странно, у нас с вопросом рекомендательной библиографии дело обстоит пока не блестяще.